Эпилог. Анна. 4 года спустя. Наш дом, стоящий среди деревьев, этакое раньше в стиле начала века. Серо-зеленое, с кремовой отделкой. В гараже на 3 машины теперь стоят Тахо Ти-Джея, его грузовой пикап и мой белый Nissan Pathfinder, который я уже замучилась мыть после езды по гравийной дороге. Рядом с просторной кухней разместился кабинет с французскими окнами. Одну стену в нем полностью занимают книжные полки. Я люблю там сидеть, уютно свернувшись в мягком кресле и положив ноги на тахту. В нашем доме на 4 спальни, кроме переднего, есть еще и заднее крыльцо, затянутое москитной сеткой от комаров. И мы с Ти-Джеем проводим здесь много времени. Бо, когда не гоняется за кроликами, лежит у наших ног. В доме все сделано по последнему слову техники. Но ни одного камина. И даже гриля нет. Сегодня, по случаю моего дня рождения, мы принимаем гостей. Мне уже 38. Гостям мы рады в любое время. На кухне свекровь с моей сестрой, сидя за столом, потягивают вино и делятся кулинарными рецептами. По случаю моего дня рождения, мне категорически запретили готовить. Обед должен привезти из города Том. А пока мы его ждем, с удовольствием расслабляемся. Сестры Ти-Джея, Алексис и Грейс, которым уже 17 и 19, сидят на переднем крыльце с Джо и Хлоей. 13-летнему Джо, конечно, не помешал бы друг мальчишка, но ему так нравится Алексис, что он готов стерпеть девичье общество. Я беру из холодильника 2 пива и иду в гостиную. Ти-Джей, лежа на диване, смотрит телевизор. Я целую мужа, открываю пиво, ставлю на столик. «Ну, как там наша именинница?» — спрашивает Ти-Джей. Он говорит шепотом, ведь у него на груди, засунув большой палец в рот, спит наша дочь. А мы прекрасно знаем, что если мы, не дай бог, разбудим Джозефину Джейн Каллахан, которую зовем ласково Джози, то очень сильно об этом пожалеем. «Я могу уложить ее в кроватку», — шепчу я. «Все в порядке», — шепчет он в ответ. Наша малышка прямо-таки веревки вьет из своего папочки. 2 банку пива я протягиваю Бену. Он вальяжно сидит в кресле, на коленях у него уютно посапывает Томас Джеймс Каллахан III. Удивительно, ведь когда Бен пришел в больницу после рождения 2 двойняшек, то сходу сообщил мне, что в жизни не держал ребенка на руках. «А как вы будете его звать?» — поинтересовался он, когда Ти-Джей усадил его на стул и вручил новорожденного. «Если будут 2 Ти-Джея, я запутаюсь». «Мы будем звать его Миком», — ответил Ти-Джей. «В честь Мика Джаггера? Круто!» Мы с Ти-Джеем переглянулись и расхохотались. «Нет, это совсем другой Мик», — сказал Ти-Джей. «Мы не планировали сразу заводить ребенка. Я категорически не хотела торопить события. Не смогу зачать — ничего страшного». Есть масса способов иметь полноценную семью. Всего нам потребовалось 6 месяцев на подготовку, я принимала гормональные препараты, и, наконец, оплодотворение произошло в кабинете врача с помощью спермы, которую Ти-Джей в 15 лет заморозил. Мне хочется думать, что в жизни ничего не происходит случайно. И я верю, что 2 двойняшки появились на свет именно тогда, когда мы оказались к этому готовы. «Сдвоение будет очень трудно», — твердили все в один голос. Но мы-то с Ти-Джеем лучше других знали, что такое настоящие трудности. А когда Бог посылает сразу 2 здоровых детишек, грех жаловаться. Хотя я не говорю, что нам всегда легко. Порой приходится попотеть. 2 двойняшкам уже 11 месяцев, и верно говорят, с детьми время летит быстрее. Казалось, еще только вчера я ходила в перевалку, держась за поясницу, и считала дни до родов. И вот, пожалуйста, 2 двойняшки уже ползают, а скоро сделают свои первые шаги. Оставив Ти-Джея и Бена, я иду на кухню. К Джейн и Саре успел присоединиться Дэвид. «С днем рождения!» — говорит он, целует меня в щеку и вручает букет цветов. Я подрезаю стебли, ставлю цветы в вазу на стол рядом с розами, что утром подарил Ти-Джей. «Вина?» — спрашиваю я у Дэвида. «Я сам себе налью, а ты садись и отдыхай». Я подсаживаюсь к Джейн с Сарой. Стефани тоже здесь, хотя и без мужа и детей. Они где-то подхватили желудочный грипп, и Стефани побоялась, что они могут кого-нибудь еще заразить. Именно в такие минуты Когда все мои родные и близкие собираются под одной крышей, я чувствую, что живу полной жизнью. Жаль только, что родителей нет с нами. Что они не успели познакомиться с моим мужем, подержать на руках внуков. До недавнего времени я продолжала по 3 раза в неделю ходить в приют, но долгая дорога меня таки доконала. Джейн, конечно, не отказывалась посидеть с двойняшками, пока я была на дежурстве, но я понимала, что настало время идти дальше. Я основала благотворительный фонд для помощи бездомным семьям и руководила им из домашнего офиса, а двойняшки играли у моих ног. И это делает меня абсолютно счастливой. Приют, где работал Генри, каждый год получает и будет получать внушительное пожертвование. Еще я повесила рекламный листок на доске объявлений в местной средней школе, и теперь у меня есть несколько учеников. Они приходят ко мне домой по вечерам, и мы сидим за кухонным столом, по очереди выполняя задания. Иногда я скучаю по преподаванию в классе, но думаю, пока и этого достаточно. Ти-Джей руководит небольшой строительной фирмой. Строит дома 1-2 в год и всегда вместе с рабочими занимается возведением каркасов. В местный колледж после 1-го семестра он так и не вернулся, но меня это не слишком волнует. Я не имею права решать за него, лишь бы он был счастлив. Кроме того, он активно участвует в деятельности благотворительной организации «Жильё во имя гуманизма», где Дин Льюис работает в качестве волонтера. 6-й дом, который он помог строить, стал его собственным. Дин женился на Жюли. С ней он познакомился в ресторане. И Лео очень любит свою новорожденную сестричку, которую назвали Анни. Как-то раз, несколько месяцев назад, я решила отнести Ти-Джею ланч на стройку, где он трудился. Видеть его за любимой работой для меня самое большое счастье. Новый субподрядчик, который там же прокладывал трубы, увидев меня, присвистнул и заорал. «Привет, детка!» Он явно не знал, кто я такая. Но Ти-Джей его сходу осадил. По идее, я должна была почувствовать себя оскорбленной, ведь порядочным женщинам вслед не свистят и все такое. Хотя я на такие вещи просто не обращаю внимания. А еще пару лет назад нам с Ти-Джеем удалось выяснить кое-что интересное. Нам позвонил офицер полиции из Мали с целью задать несколько вопросов, чтобы закрыть дело о пропавшем человеке. Семья одного парня, исчезнувшего в мае 1999-го, неожиданно нашла дневник в его личных вещах. В дневнике Оуэн Спаркс, доткомовский миллионер из Калифорнии, в мельчайших деталях описал планы променять свою напряженную жизнь на тишину и покой одного из Мальдивских островов. Родственники проследили его путь до Мали, но дальше все следы обрывались. Офицер хотел узнать больше о скелете, который мы с Ти-Джеем нашли. Конечно, нельзя с уверенностью утверждать, что это он, но слишком уж много совпадений. Интересно, сумел бы Оуэн выжить, если бы его кто-то поддержал? Как мы с Ти-Джеем поддерживали друг друга? Увы, этого нам узнать не суждено. Я несу кувшин лимонада на переднее крыльцо, наполняю бокалы и вдыхаю запах только что скошенной травы и весенних цветов. На подъездной дорожке появляется машина Тома. Мы решили, что лакомства из Перис Дели лучше всего подойдут для праздничного застолья в теплый майский день. Дэвид спешит помочь Тому внести все в дом. Мы со Стефани раскладываем еду по тарелкам, и я уже собираюсь позвать всех к столу, но тут, держа Мика на вытянутых руках, на кухню входит Бен. Да уж, запах грязных подгузников ни с чем не перепутаешь. «У Мика тут авария», — говорит он. «В детской возле пеленального столика лежат памперсы и влажные салфетки. Да, и не забудь смазать попку детским кремом. У него потничка». Бен стоит как вкопанный, не зная, как ему выйти из неловкой ситуации. Ти-Джей, который с интересом за нами наблюдает, начинает дико хохотать. «Чувак, она тебя разыгрывает!» Бен вопросительно смотрит на меня, а я пожимаю плечами и говорю. «Ведь все так просто». У Бена на лице написано такое облегчение, что на него невозможно смотреть без смеха. Ти-Джей протягивает к Мику руки. «Джози тоже нужно сменить подгузник. Я переодену сразу обоих». «Какой же ты молодец», — говорю я. И это чистая правда. Довольный Бен отдает Ти-Джею ребенка. «Неженка», — бросает Ти-Джей другу и, держа по ребенку в каждой руке, выходит из комнаты. Я прекрасно понимаю, что Ти-Джей просто дразнится и делает это потому, что ему приятно, когда его лучший друг участвует в нашей жизни. В свои 24 Бен вполне мог бы сидеть в баре, а не у нас тут с детьми нянчиться. У него появилась постоянная девушка. Зовут Стейси. И Ти-Джей уверяет, что именно благодаря Стейси Бен наконец повзрослел. Все наполняют тарелки и находят место, куда бы присесть. Одни выбирают ступеньки перед входной дверью, другие — заднее крыльцо. А мы с Ти-Джеем остаемся на кухне. Мы пристегиваем малышей к высоким стульчикам и даем им по маленькому кусочку хлеба с ветчиной. Я с ложки кормлю их картофельным салатом, одновременно сама жуя сэндвич и запивая его чаем со льдом. Ти-Джей в который раз поднимает кружку-непроливайку, которую Джози упорно бросает на пол, специально чтобы посмотреть, как папуля будет за ней наклоняться. Когда с едой покончено, все дружно поют «С днем рождения». А я задуваю 38 свечей, которые по настоянию Хлои воткнули в торт. Это сущее мучение, и мне трудно удержаться от смеха. 20 сентября Ти-Джею исполнится 25. Я на 13 лет старше его, и тут уж ничего не поделаешь. Все пьют за мое здоровье, а мне так хорошо, что хочется плакать от счастья. Позже, когда гости уходят, а двойняшки сладко спят, Ти-Джей присоединяется ко мне на заднем крыльце. Он приносит 2 стакана воды со льдом, 1 дает мне. «Спасибо», — говорю я. Мы так и не смогли привыкнуть к тому неповторимому ощущению, которое появляется, когда берешь в руки стакан холодной воды. Я с удовольствием пью и ставлю стакан на стол. Ти-Джей опускается на 2-местный диван из ротанга и сажает меня к себе на колени. «Недолго тебе осталось это делать», — говорю я, целуя его в шею. Ти-Джею нравится, когда я так делаю, а у меня появляется возможность незаметно проверить, все ли в порядке с лимфоузлами. «Слава тебе, Господи, пока все хорошо». «А вот посмотрим», — улыбается он, поглаживая мой живот. «Мы решили попытаться обзавестись еще одним малышом, и у нас получилось в первый же месяц, что несказанно удивило нас обоих. На сей раз будет только один ребенок. Не знаю, мальчик или девочка. Нам все равно, лишь бы был здоровеньким. Я уже на 5-м месяце, а когда рожу, двойняшкам будет почти 1,5 года. И это лишний раз свидетельствует о том, что иногда мы получаем то, что хотим. Я часто думаю об острове. Когда дети подрастут, нам будет что им рассказать. Хотя, конечно, кое-что мы подкорректируем. А еще мы обязательно скажем им, что этот коттедж и земля, на которой он стоит, и есть наш остров. Мы с Ти-Джеем наконец-то вернулись домой. Текст читала Оксана Кашникова.